Глава 22. Я молча поднимаюсь с кровати и собираю по комнате свою одежду. Марат молчит, наблюдает за мной, а потом тянется к тумбочке за сигаретой. Прикуривает, вдыхая густой белый дым. Я нервно натягиваю на себя майку, не с первого раза попадаю ногой в штанину. Перед глазами все плывет. Сердце все еще гулко бьется в груди, а стыд и чувство неправильности разъедают изнутри. Это было в последний раз. Считаю своим долгом предупредить его, чтобы хоть как-то удовлетворить свою гордость, о которой на время напрочь забыла. Давидов лишь хмыкает в ответ, пронзая меня взглядом своих глаз. Не верит. «Будьте готовы. Через несколько дней покинем коттедж. Скорее всего, вернемся в столицу, там проще раствориться в толпе». Его голос звучит хрипло и низко. Он лениво потягивается, нисколько не стесняясь своей ноготы, а потом кривится от боли и разминает руку. Я резко отвожу взгляд в сторону от его внушительного мужского достоинства и иду к двери. Но уже взявшись за ручку, застываю и оборачиваюсь. «Я волновалась за тебя, винила себя во всем, а оказалось зря. Ты такой же, как и остальные». «Разве я когда-то говорил, что лучше?» — спрашивает с вызовом, стряхивая пепел от сигареты прямо на поднос. Я разворачиваюсь. Руки сжимаются в кулаки от злости. Лицо пылает. Открываю рот, чтобы сказать парочку лестных слов, но в следующий момент дверь в комнату неожиданно открывается, впуская незнакомую мне девушку. «Маратик, ты живой? Когда папа сказал, что ты в больнице, я места себе найти не могла». Дамочка меня не замечает. С порога бросается к Давидову. На моем же лице появляется горькая улыбка. На глаза наворачиваются слезы. Я застываю каменной статуей, не понимая, что происходит. Вернее, понимаю, но не хочу верить в то, что у Марата есть девушка. Или невеста. Мужчина прикрывается одеялом и слегка отстраняет от себя незнакомку. «Алла, зачем ты приехала?» Кривится. При этом смотрит на меня с тревогой. Словно ему не все равно на мои чувства. Я хмыкаю, и этот звук оказывается довольно громким, чтобы девушка заметила меня. Она хмурится, окидывая меня взглядом с ног до головы. Потом вновь поворачивается к Марату. «Что происходит? Кто это? Почему ты лежал перед ней голым?» Голос раздраженный, с истеричными противными нотками. Смотрит на меня с враждебностью и брезгливостью. «Ну да, я ведь только проснулась, даже привести себя в порядок как следует не успела. Алла же выглядит не хуже моих девочек, которые участвуют в показах». «Пойду я». Я решительно направляюсь на выход из комнаты и громко хлопаю дверью. Ноги не держат меня, поэтому я упираюсь спиной в стену и пытаюсь выровнять сбившееся дыхание. «Ненавижу». «Как же я его ненавижу!» В голове уже десятки вариантов происходящего. Я прислушиваюсь к тому, что происходит за дверью, но разобрать ничего невозможно. Судя по тому, насколько свободно передвигается по дому Алла, она не просто знакомая на ночь. Здесь что-то намного больше. Ведь охрана впустила ее без проблем. И где спальня Марата, она безошибочно знает. Глухие шаги заставляют меня оторваться от стены и встрепенуться. В коридоре появляется мужчина. И кажется, я его знаю. Он идет медленно, лицо не выражает ни одной эмоции. Высокий и поджарый, несмотря на свой возраст. Боже. Он лишь мазнул по мне взглядом, приняв, скорее всего, за прислугу. И без стука прошел в комнату Марату. Седовласого мужчину с слегка раскосыми глазами я часто видела на страницах газет и телевидения. Гольдман. Губернатор. Вот кто пожаловал к Марату. А Алла, если не ошибаюсь, его дочь. Дрожь в руках все не унимается. Я скидываю в рюкзак все попавшиеся вещи, а потом, словно настоящая истеричка, вытряхиваю обратно на кровать. Убираю в сторону вечернее платье, которое засунула туда какого-то черта, и черный пеньюар, который не заказывала, но он все равно оказался среди моих покупок. Даша, к счастью, не замечает моего настроения. Играет в куклы и время от времени пытается утянуть меня к себе. Какого черта, спрашивается, я так расстроилась из-за какой-то малолетки? Ну, подумаешь, у Марата есть девушка. Мне-то что? Я ведь хочу наконец-то выбраться из этого дома и больше никогда в жизни не видеть Давидова. Наверное. Все же одинокая слеза скатывается по щеке. Мне становится жаль себя. До безумия. Почему в этом мире я ни разу не почувствовала рядом с собой сильного мужчину, который любил бы и заботился обо мне? Сейчас, на трезвую голову, весь брак с Андреем кажется одним сплошным фарсом. Я жила своей жизнью, он своей. И всего несколько месяцев в год мы играли роль семьи или, скорее, соседей. Жалость к себе начинает злить еще больше. В конце концов, я самостоятельная, независимая женщина. У меня есть куча недвижимости, бизнес, немаленькие суммы на банковских счетах. Зачем мне вообще какие-то отношения? Заведу себе любовника. Секс без обязательств – лучшее решение. Тихий стук в дверь прерывает мои мысли. Я быстро вытираю глаза ладонями, но открывать не спешу. Да и не нужно. Марат, не дождавшись моего разрешения, сам входит в комнату. Уже одет и вновь серьезен. С безразличным выражением лица, словно это не он всего полчаса назад ласкал мое обнаженное тело. Он молча окидывает меня хмурым взглядом. Пересекает комнату и останавливается рядом с дочерью. Я напряженно слежу за каждым его движением. Женщина внутри меня жаждет истерик. Хочет забросать его вопросами и обвинениями. Но гордость не позволяет упасть еще ниже. «Нравится здесь?» – спрашивает у Даши. И она в ответ довольно машет головой. А потом дает Марату куклу и протягивает свою ладонь, приглашая его поиграть с ней. Я слежу за этой картиной с замиранием сердца. Мне хочется рявкнуть на мужчину, чтобы не подходил к моей дочери. Но и в то же время Даше он, кажется, нравится. И есть хоть маленькая, но вероятность, что для нее он станет лучшим отцом, чем Андрей. Я продолжаю заниматься своими делами, стараясь не обращать внимания на гостя. Но между нами такое напряжение, что, кажется, вот-вот и рванет. Я спиной чувствую тяжелый взгляд Марата. Воздух между нами накаляется, сгущается. Дышать становится труднее, а сердце в груди бьется так гулко, что кроме этого звука порой ничего и не слышно. Я жду, когда он наконец-то скажет, зачем явился. Но тот нарочито избегает меня. Словно и сам не знает, что сказать. Словно ему не все равно, что я чувствую по поводу того, что у него есть девушка. «У нас на обед останутся гости», — наконец-то прерывает затянувшееся молчание. «Это мой друг Сергей Николаевич и его дочь. Она придумала себе что-то о том, что мы...» «Не надо», — прерывая его резко. «Мне все равно, кто вы там друг другу». «Правда?» Его бровь ползет вверх. Он смотрит на меня с насмешкой. «Это поэтому ты бросаешь на меня убийственные взгляды и фырчишь, как недовольный еж?» Марат откровенно издевается надо мной, разжигая злость внутри еще больше. Я мну в руках майку. С силой заталкиваю ее в рюкзак. Молчу. «К часу спустишься вниз. Я попрошу, чтобы за Дашей присмотрела Лиза». «Что? Почему я не могу взять ее с собой?» «Там будут взрослые разговоры, не предназначенные для детских ушей». С заминкой отвечает Марат. И я напрягаюсь, чувствуя ложь в его словах. «Что происходит, Марат?» Это и есть твой конкурент?» Напрягаюсь я, чувствуя, как опасность витает в воздухе. «Если я права, то Давидов осел, что пустил его на порог своего дома». «Нет, скорее союзник. Но я не хочу светить дочь лишний раз. Подстраховаться не помешает, правда?» Выжидающе смотрит на меня, а потом поднимается с пола и идет в мою сторону. «Не накручивай себя и не придумывай то, чего нет». Подушечкой большого пальца он касается моих губ, и я вздрагиваю, отходя от него на шаг, потому что от такой близости вновь начинает вибрировать все внутри. «И не обращай внимания на Аллу. Ее папочка как-то оговорился, что хорошо бы объединить семейный бизнес. Теперь она дождаться не может, когда мы поженимся». «Она ничего так», — произношу безразлично, отводя в сторону взгляд. «Всего лишь приставучая малолетка с завышенной самооценкой. Буду ждать тебя внизу». Марат внезапно наклоняется ко мне и дарит легкий поцелуй. Это так неожиданно, что я просто застываю на месте, не в силах что-то сказать, либо пошевелиться. «Тём-тём!» К нам бежит Даша, радостно улыбаясь и ожидая, когда и ей перепадет внимание. Я звонко целую ее в щеку. Она смеется, а потом хватается за штанину Марата, заглядывая в его глаза снизу вверх. И ожидает, когда и он поцелует ее. «Солнышко, дядя не любит целоваться». Но, вопреки моим словам, Марат садится на корточки и осторожно, словно боясь навредить Даше, притягивает ее к себе и прикасается губами к виску. Я внимательно наблюдаю за сменой эмоций на его лице. Слегка растерян, мышцы расслаблены. А еще глаза полны удивления и непонимания, что делать дальше. Он совершенно не знает, как обращаться с детьми, делаю вывод я. Но уже и этот маленький шаг навстречу радует. «Мне пора», — произносит хриплым голосом и уходит. А я все пытаюсь найти общие черты между ними. Но, кажется, их нет. И это настораживает меня. Если он не хочет показывать тест на отцовство, я должна сама найти его.